Глава 11. Дуэль. Существо, выглядящее как падший аристократ, исчезло. Не растворилось, не отступило, просто перестало существовать. В одной точке мгновенно появилось другой. Я едва успел заметить размытый след черного тумана, как фигура уже стояла рядом с Леоном, а в его руке поблескивала длинная изящная рапира. Парень среагировал быстро. Его катана встретила первый выпад с характерным звоном сталь о сталь. Леон отступил на шаг, его ледяная магия мгновенно покрыла клинок инеем, готовясь к продолжению схватки. Второй удар он тоже парировал, переходя в классическую защитную стойку. Движения были четкими, выверенными. Результат долгих тренировок и аристократического воспитания. Было видно, что Леон не просто для красоты тренировался с мечом. За этим стояло много часов боли и пота. Но на третьем выпаде реальность взорвалась. Рапира противника словно размножилась в воздухе. Один укол превратился в три, три в семь, семь в целый вихрь стальных жал, направленных в жизненно важной точке. Каждое острие целилось в отдельно уязвимую зону – сердце, горло, печень, почки, бедренную артерию. Леон отчаянно пытался парировать все это. Его катана мелькала в воздухе, создавая размытую сеть защиты, но человеческий рефлекс имеет свои пределы. Он мог заблокировать два удара, максимум три – но не дюжин одновременных атак. Первый укол прошел под его защитой, пронзив плечо с характерным звуком. Второй скользнул по ребрам, третий достал до бедра, четвертый – до предплечья. Кровь хлынула из множественных ран, превращая форму гильдии в большое кровавое пятно. Леон пошатнулся, его лицо стало мертвенно-бледным от боли и кровопотери. Дыхание сбилось, руки дрогнули. А существо уже разворачивалось для финального удара, его движения были плавными, как у танцора. Элегантный разворот. Нога описала совершенную дугу, ударив парня в грудь с такой силой, что тот буквально взлетел в воздух. Тело Леона пролетело добрую половину зала, после чего с тошнотворным хрустом ударилось о стену рядом с входной аркой. Парень сполз вниз, оставляя кровавую полоску на черном камне. Все это длилось не больше пары мгновений. «Мелкий!» — рявкнул я, ринувшись к нему. Но падший аристократ снова исчез. Воздух зашипел от резкого смещения, и существо материализовалось прямо на моем пути. Его рапира была нацелена мне в горло. Тот же молниеносный выпад, что едва не убил Леона секунду назад. Только я был готов к подобному приему. Резко отклонив голову влево, я почувствовал, как острие проходит в миллиметре от шеи. Ветерок от удара коснулся кожи. В тот же момент я отступил назад, разрывая дистанцию, оценивая противника. «А ты не так прост», — прищурился я, изучая существо. Падший аристократ остановился в нескольких метрах, держа рапиру в идеальной дуэльной стойке. Из пустых глазниц все так же сочились ржавые слезы, но в его позе читалась холодная переоценка ситуации. Он понял, что я не Леон. Что со мной просто так не получится. «Ты там живой?» — крикнул я через плечо, не сводя глаз противника. «Частично!» прохрипел Леон, пытаясь подняться с пола. Кровь все еще сочилась из множественных ран, но парень был жив и в сознании. Хороший знак. «Тень!» — позвал я четвероногого спутника. «Защити мелкого!» Пес мгновенно понял команду. Он подбежал к Леону и встал рядом, его размер увеличились до боевой формы, а из спины показались готовые к атаке черные цепи. Янтарные глаза горели решимостью. Никто не доберется до раненого через него. Теперь я мог полностью сосредоточиться на противнике, не заботясь о неожиданностях. Падший аристократ атаковал без всяких предупреждений. Его рапира превратилась в размытую серебряную линию, рассекающую воздух с протяжным свистом. Скорость удара была невероятной, быстрее большинства демонов, которых мне доводилось встречать. Я отклонился влево, и острие прошло мимо, но уже следующим движением противник нанес репост. Короткий точный удар в незащищенный бок. Мой клинок встретил его под углом, отводя в сторону, но тут же последовала новая атака — выпад в голову. Этот противник был кардинально иным по сравнению со всем, с чем я сражался в этом мире. Никакой грубой силы, никаких размашистых ударов или попыток сломить меня массой. Только чистая техника, доведенная до абсолютного совершенства, когда и особой мощи не требуется. Его стиль строился на идеальной защите. Каждый мой выпад встречался точным парированием. Каждую атаку он превращал в контратаку, используя мою же силу и инерцию против меня. Рапира в его руках двигалась, как живая змея, гибко, непредсказуемо, смертельно опасно. Я попытался применить стойку лунного серпа, быструю серию ударов, рассчитанную на то, чтобы прорвать любую защиту чистой скоростью, но противник мгновенно адаптировался к изменившемуся ритму. Мои атаки он парировал с почти ленивой легкостью, а каждое мое движение превращал в возможность для смертельной репосты. «Впечатляет», — пробормотал я, отступая от особенно опасного выпада. «Давно не встречал фехтовальщика твоего уровня». Существо не ответило. Оно даже не тратило энергию на звуки, только чистая концентрация на поединке, профессионал высшего класса. Попробовал рассеивающийся туман, технику, основанную на непредсказуемости и скорости, которая сбивала с толку большинства противников. Но это не сработало. Падший аристократ читал мои движения с пугающей точностью, предвосхищая атаки раньше, чем я сам их окончательно планировал. Его рапира находила путь сквозь мою защиту снова и снова. Неглубокие порезы на руках, царапина на шее, скользящий удар по ребрам. Ничего критичного, но проклятый клинок делал свое дело. С каждым пропущенным ударом мир становился чуть менее четким. Звуки глохли, зрение слегка размывалось, реакция замедлялась. Незначительно, почти незаметно, но это было достаточно опытному противнику. Аристократ снова исчез, растворившись в черном тумане. Я почувствовал движение воздуха, слева обернулся. Там стояла его призрачная копия, силуэт из сгустившейся тьмы, который повторял движение оригинала с идеальной точностью. Копия нанесла выпад в мой бок. Удар был не таким мощным, как его настоящего клинка, но все равно оставил болезненную царапину на коже под плащом. И это было только началом его хитрого хода. Настоящий противник появился справа, его рапира нацелилась мне в спину. Я развернулся, парируя удар, но в тот же момент позади меня возникла еще одна призрачная копия, затем третья, четвертая, пятая. За несколько секунд меня окружила дюжина силуэтов из черного тумана, каждый из которых был готов нанести смертельный удар. Они двигались независимо друг от друга, атакуя с разных сторон, но их движения были идеально скоординированы. «Клонирование!» — усмехнулся я, уклоняясь от трех выпадов одновременно. Одна из копий достала до моего плеча, оставив еще один неглубокий порез. И в тот же момент я почувствовал неладное. Звуки стали еще глуше, а движения противников показались быстрее. Все же яд? Или проклятие рапиры? Зараза! Придется прекратить играться. Время было показать технику, которую я не мог использовать до недавнего времени. Слишком слаб после перехода между мирами, слишком истощен был мой организм. Но сейчас я был готов. Я глубоко вздохнул, сосредотачиваясь на внутренней энергии. Сила, накопленная за последние недели активных походов в разломы, за победы над монстрами, за восстановление своих истинных возможностей. Домен Железного Тирана. Мир вокруг меня взорвался чистым движением. Мой клинок исчез, превратился в тысячи лезвий, создавая вокруг меня невидимый купол из абсолютной стали. Каждая траектория была выверена, каждый удар рассчитан. Это было не защита, это был захват пространства, декларация того, что в радиусе 3 метра от меня ничто не может существовать без моего разрешения. Воздух вокруг искажался от скорости движения клинка. Призрачные копии, попытавшиеся приблизиться, просто перестали существовать. Они исчезли, не успев даже замахнуться для удара, перемолоты в пыли невидимыми атаками. Эта техника требовала чудовищной концентрации энергозатрат. Каждая секунда ее поддержания была равноминутие интенсивного боя на пике моих возможностей. Но результат стоил потраченных сил. Настоящий противник замер в нескольких метрах от границы зоны действия моей техники, оценивая изменившуюся ситуацию. Его основная тактика была разрушена одним движением. Теперь ему придется сражаться честно, один на один, мастер против мастера. Падший аристократ принял вызов без колебаний. Он плавно скользнул вперед. Его рапира описала сложную фигуру в воздухе, элегантную спираль, завершившуюся точным выпадом под ребра. Удар был нацелен именно туда, где защита была слабее всего. Я тут же сменил стойку на стиль нулевого движения. Что ж, признаю, этот противник заставляет меня раскрывать свой арсенал чуть больше, чем хотелось бы. Мой контрудар не начался с движения тела. Он начался с мгновенного выброса энергии через клинок, за которым уже следовало тело. Никакой подготовительной фазы, никакого напряжения мышц, Никакого смещения веса. Атака просто появилась в конечной точке, минуя все промежуточные стадии. Противник готовился парировать удар, которого не было, и пропустил атаку, которая возникла из ниоткуда. Мой клинок прошел по его боку, оставив глубокий порез, от которого потекла не кровь, а та же черная маслянистая жидкость, что сочилась из-за его глазниц. Существо отшатнулось, его безупречная защита дала первую серьезную трещину. В движениях появилась нерешительность. Он больше не мог предсказывать мои атаки, не мог читать мои намерения. Но я не дал ему времени на адаптацию. Второй удар в стиле нулевого движения нацелился ему в плечо, возникнув из абсолютной неподвижности. Третий в ногу, четвертый в руку с рапирой. Каждая атака была полной неожиданностью, каждый удар пробивал его защиту. Черная жидкость разбрызгивалась по обсидиановой платформе. Противник отступал все дальше, его элегантные движения стали более резкими, менее уверенными. Но он был далеко не из тех, кто сдается легко. Существо отскочило на несколько шагов назад, переходя в глубокую защитную стойку. Его рапира дрожала от напряжения, а из пустых глазниц черные слезы потекли быстрее, создавая новые дорожки на бледных щеках. Воздух в зале стал тяжелее. Температура упала на несколько градусов. Я почувствовал, как меняется само пространство вокруг противника. Он готовился к финальной атаке. Противник замер в совершенной фехтовальной позиции. Его рапира была направлена строго вперед. Ни одна мышца, если они были, не дрожала. Ни одно движение не выдавало его намерений. Он собирал всю свою концентрацию, всю свою силу в единую точку. Я чувствовал это напряжение. Один удар, от которого невозможно уклониться стандартными способами. Настолько быстрый и точный, что глаз не успеет его зафиксировать. Атака, которая заканчивает поединки. Воздух между нами натянулся, словно тетива лука. Еще мгновение, и он нанесет удар, который должен стать последним в этой схватке. «Все решит последний удар, да?» — усмехнулся я, принимая свою собственную стойку. «Знаешь, а ты мне даже понравился». «Почти». У меня была только одна попытка. Если я ошибусь, если выберу неправильный момент или неточный угол, этот выпад станет моим последним воспоминанием. Сколько раз я был в такой ситуации, не счесть, и каждый раз все заканчивалось в мою пользу. Ведь у меня была техника, созданная именно для таких моментов. Стойка горизонт событий. Я не собирался блокировать его атаку или пытаться опередить ее. Вместо этого я создавал условия, при котором его удар будет обречен еще до своего завершения, пусть сам противник об этом и не знает. Второй попытки у него все равно не будет. Мой клинок замер в воздухе под странным углом. Для стороннего наблюдателя это могло выглядеть как запоздалая и бесполезная попытка защиты. Леон наверняка решил, что я сошел с ума. Но на самом деле это была точка в пространстве и времени, где атака противника перестанет существовать. Противник атаковал. Его рапира исчезла из поля зрения. Буквально. Она двигалась так быстро, что глаз не мог ее зафиксировать даже частично. Я видел только начатую позицию, лезвие у его руки и конечную точку острия, нацеленное прямо мне в сердце. Идеальная прямая линия смерти. Геометрически безупречный выпад, против которого не существовало защиты в рамках обычного фехтования. Но моя техника была готова именно к этому. В тот миг, когда острие рапиры пересекло невидимую границу моего горизонта событий, мой клинок совершил единственное, почти незаметное движение. Ни блок, ни парирование. Простое смещение на несколько градусов в правильном направлении. Встреча произошла в единственной точке пространства, где геометрия и физика делали невозможное возможным. Рапира противника, несущая всю энергию совершенного выпада, всю накопленную силу и скорость, встретилась с моим клинком под углом, который существовал только в теории. Вся эта сила не была заблокирована. Не была поглощена, она была перенаправлена в пустоту, сброшенная в никуда. Законы мира сработали с безжалостной точностью. Металл рапиры не выдержал чудовищного напряжения, сосредоточенного в одной единственной точке. Сначала клинок треснул с мелодичным звоном, затем разлетелся на осколки, которые разнеслись по всему залу, звеня о камень. Аристократ замер в конечной позиции выпада, словно не веря в происходящее. Его идеальная атака пересекла горизонт событий, и была уничтожена. «Красиво исполнено», — выдохнул я, чувствуя, как усталость накатывает волной. Техника «Горизонт событий» была чертовски выматывающей. Она требовала абсолютной концентрации, идеального расчета времени и пространства, полного понимания траектории вражеской атаки. После ее использования я чувствовал себя выжатым, как лимон. Каждая мышца ныла от перенапряжения. Дыхание сбилось. В глазах потемнело на мгновение. Падший аристократ стоял передо мной, держа в руке жалкий обломок рапиры. Его поза выражала полное недоумение и невозможность понять происходящее. Пустые глазницы были направлены на меня, но теперь в них не читалось ни угрозы, ни холодной оценки. «Извини, приятель», — сказал я, с трудом поднимая свой клинок. «Но выживает лишь сильнейший». Последний удар был простым и элегантным. Никаких сложных техник и никаких хитрых приемов. Я провел лезвием по диагонали от левого плеча противника до правого бедра. Движение было неспешно, почти ленивым. Полная противоположность бешеному темпу предыдущего боя. Падший аристократ замер на долгое мгновение. Затем линия разреза расширилась, его тело разделилось надвое, и обе половины рухнули на обсидиновый пол. Вместо крови из них посыпалась черная пыль, которая тут же начала развеиваться по залу. Через несколько секунд от смертоносного противника не осталось ничего, кроме нескольких горстей пепла. Тишина в зале была оглушительной после звона клинков и свиста рассекаемого воздуха. Я опустился на одно колено, тяжело дыша и пытаясь взять под контроль дрожь в руках. Усталость была не только физической. Техники такого уровня истощали ментальные резервы, выжимали из сознания последние капли концентрации. Как же непривычно проходить весь свой путь силы заново. Но стоит сказать, это в какой-то мере даже весело. Есть возможность вновь бросить вызов самому себе и своему прошлому. А может, и превзойти себя. Каждая клетка... Тело ныло от перенапряжения. «Дарион!» — раздался обеспокоенный голос Леона. Парень кое-как поднялся на ноги, все еще прижимая рукой самую глубокую рану, которая, как и все остальные, он успел обработать. Тень продолжал стоять рядом с ним, готовый отразить любую новую угрозу. «Я в порядке», — ответил я, с трудом поднимаясь на ноги. «Чего не скажешь о моем сопернике». Но на самом деле я был вымотан, как собака после марафона. Оглядевшись по сторонам, я оценил результаты нашего поединка. Обсидиновая платформа была покрыта сетью трещин от мощных ударов. В нескольких местах виднелись глубокие борозды от ударов. Даже воздух все еще мерцал от остаточной энергии наших техник. А рядом с кучками пыли, что остались от обоих боссов, лежали два крупных кристалла астролита. «Видимо, по одному на за каждого», — пробормотал я, подбирая кристаллы. Они были размером с кулак каждый. И их внутреннее свечение было намного ярче обычного астролита. Такие экземпляры стоят, должно быть, состояние. Хорошая компенсация за потраченные силы. «Неплохая прибавка к пенсии», — усмехнулся я, пряча кристаллы в плащ. Леон осторожно подошел ближе. «Этого босса не было в архивах гильдии», — сказал он с долей благоговения в голосе. «Противник такого уровня. Если бы ты не справился...» «Но я справился», — перебил я его размышления. И это единственное, что имеет значение. Тень подбежал ко мне, радостно виляя хвостом. Пес выглядел довольным результатом. Хозяин цел, враги повержены, добыча собрана. Что еще нужно для собачьего счастья? Разве что вкусно поесть после такой прогулки. «Отличная работа, блохастый», — потрепал я его по загривку. «Хорошо защитил раненого товарища». «У тебя очень умная собака», — добавил Леон с искренней благодарностью в голосе. Тень довольно тявкнул и направился к выходу, явно считая, что пора возвращаться домой. Но внезапно он остановился, как вкопанный. Пес застыл посреди платформы, его уши встали торчком, а из горла вырвалось низкое рычание. Но это было не агрессивное рычание хищника, это был звук испуганного животного, которого чувствует смертельную опасность. Настолько необычное поведение заставило меня замереть. «В чем дело, приятель?» Леон осторожно потянулся к псу, несмотря на свои раны, которые он к этому времени заморозил. Тень дрожал всем телом. Его обычно уверенная поза сменилась на позу загнанного в угол зверя. Весь его вид говорил о том, что он чувствует нечто ужасное, но не может понять, откуда исходит угроза. Я напряг все чувства, пытаясь уловить то, что беспокоило пса, но зал казался абсолютно спокойным. Никаких новых звуков, запахов, магических флуктуаций. Даже температура не изменилась. И тогда справа от нас пространство разорвалось. Черная трещина в самой ткани реальности расширилась с отвратительным звуком рвущейся ткани. Воздух завыл, втягиваясь в образовавшийся разлом. Из темноты выскочила быстрая фигура, которая ринулась в сторону тени. Одна, вторая, более дюжины. Антропоморфные муравьи хлынули из разлома, как черная волна смерти. Двухметровые гуманоиды с блестящими хитиновыми панцирями, четырьмя верхними конечностями и головами насекомых. Их фасеточные глаза горели злобным светом, а челюсти клацали с отвратительным звуком. Именно таких тварей я встретил в том разломе, где впервые нашел тень. Я среагировал мгновенно, перехватывая первого нападавшего. Мой клинок описал рубящую дугу, отсекая голову одним чистым движением. Фиолетовая жидкость брызнула в стороны, но остальные муравьи не остановились. «Тень!» — крикнул я, переходя к стойке лунного серпа. Мой четвероногий спутник тут же принял боевую форму. Его размеры увеличились, из спины показались готовые к атаке черной цепи, а по бокам основной морды проступили еще две головы. Все три пасти оскалились, демонстрируя клыки. Муравьи атаковали слаженно, как настоящий отряд. Мой меч превратился в размытое пятно, рассекающее хитиновые панцири. Первые три твари рухнули, потеряв конечности, еще двое лишились голов. Я двигался, как смерч. Каждое движение было смертельно точным. Тень тем временем опутал своими цепями сразу двух противников. Черные огненные путы обвились вокруг муравьев, стягивая их. Затем пес прыгнул. Все три головы одновременно вцепились в разных тварей, разрывая их на части с мокрым хрустом. «Молодец, блохастый!» — крикнул я, пробивая панцирь очередному муравью. Но в этот момент разлом в пространстве расширился еще больше. Из него появилась новая фигура. Еще один муравей, но крупнее остальных. И с уродливым шрамом, пересекающим всю морду этого существа от левого глаза до правой челюсти. Тень мгновенно напрягся. Его три головы повернулись к новоприбывшему, а из горла вырвался низкий, полный ненависти рык. Пес узнал ту тварь, как, впрочем, и я. Шрамированный муравей что-то клацнул челюстями, и из его горла донеслась скрежещая, искаженная, но узнаваемая человеческая речь. «Это существо наше! Мы его вырастили!» Тень словно взбесился в этот момент. С диким воем ярости он ринулся на главного муравья, его черные цепи выстрелили вперед, как копья. Тварь попыталась уклониться, но цепи настигли ее, обвиваясь вокруг рук и торса. Муравей оказался сильнее, чем я ожидал. Мощным движением он разорвал большую часть цепей, но тень уже был рядом. Все три головы впились в разные части тела противника, а когти оставляли глубокие борозды в хитине. Тварь завизжала от боли и начала создавать новый пространственный разлом. Воздух за его спиной затрещал, открывая черную дыру в никуда. «Тень, отходи!» — закричал я, добивая последних обычных муравьев. Но пес, казалось, меня не слышал. Вцепившись зубами в плечо шрамированного муравья, он не собирался отпускать своего врага. Злость и жажда местами затмили все остальное. Муравей попытался сбросить тень, но пес держался мертвой хваткой. В отчаянии тварь прыгнула назад в открытый портал, надеясь избавиться от преследователя в полете. «Нет!» — закричал я, но было поздно. Тень и шрамированный муравей исчезли в разломе, который немедленно захлопнулся за ними. Остальные муравьи, потеряв предводителя, начали отступать к другим, более мелким порталам. Я швырнул свой полуторный меч в одного из отступающих, вложив в бросок всю накопившуюся ярость. Клинок пронзил тварь насквозь, пригвоздив ее к стене, но остальные успели скрыться. Тишина. Гнетущая, абсолютная тишина пустого зала. Тень исчез. Мой четвероногий друг отправился в погоне за своим заклятым врагом в неизвестный мир, и я понятия не имел, как его найти. «Сука!» — прошипел я в тихой ярости. Мой голос эхом разошелся по некрополю, отражаясь от стен и сводов.